Нет, мне не нравится этот разговор. А что Оля делает? Она учится готовить. Насмешливым таинственным шепотом сообщил Игорь. Она обнаружила, что вы все умеете что-то приготовить из еды. Даже тут. Академический навык она уже забыла за ненадобностью. Она знает принципы готовки, а теперь хочет освоить без местных устройств. У Тома есть подобие кухни, но там обитает Рассел, и Тиамит научил ее готовить настой на огне. Вот она и пытается по аналогии что-то сотворить. «О, так это процесс не быстрый. Я, пожалуй, могу ей помочь», — улыбнулся Эл. Игорь сам сменил тему, деликатность. Он жаждал разговора, по глазам было видно. Он предпочитает иметь всю информацию, но он не Ольга и не Алик, требовать и напирать не станет. Эл ничего ему рассказывать не хотела. Когда Дмитрий воскреснет, воспоминания и напоминания о том, что он творил, будут лишними. Чем меньше окружающие об этом знают, тем ему будет спокойней. «Помоги, она ужасно хозяйственная». Но тут она зашла в тупик. «Именно ужасно?» — уточнила Эл. Игорь улыбнулся и кивнул. А Эл зашлась приступом смеха. «Я знаю, к кому ее направить. У меня есть замечательный знакомый повар». Эл решительно пошла в студию, где видела информационный центр. Игорь стоял в дверях и слышал, как Эл деловито вызывает кого-то на связь. Пришлось ждать. Вызов был неслужебный. Элли услышал он густой низкий голос и узнал фигуру повара. «Чарльз, у меня просьба. Тебе это понравится». Игорь со смехом устремился в ту часть дома, в которой предприимчивая Оля организовала кухню. «У нас для тебя есть сюрприз», — сказал он и мягким жестом погасил горелку. «Идем со мной». Он за талию потянул Олю прочь из кухни. Признаться, он ожидал обид, но, видно, Оля и сама понимала, что ее стряпня с медицинским уклоном неудобоварима. Чарльза она вспомнила без труда. Эл отошла в сторону и хохотнула, ожидая того момента, когда Оля начнет задавать Чарльзу бесчисленные вопросы. Но не тут-то было. Голос повара авторитетно заявил в ответ на ее тираду. «Тут может быть только один способ», — говорил Чарльз. «Я собираюсь готовить ужин. Болтать мне некогда. Хочешь учиться, собирайся и прилетай сюда. Будешь помогать. Сегодня овощную рагу. У нас тут снег, напоминаю». Ольга согласилась без возражений. «Командор, ты сокровище!» — прошептал Игорь на ухо Эл. Сборы заняли Ольге не больше получаса. Катер улетел, Эл и Игорь с минуты наблюдали отлет. Эл посмотрела на горизонт. Ольга легко согласилась заняться чем-то еще, кроме разговора о Дмитрии. Эл ждала атаки, объяснений, настойчивых просьб. Ольгина покладистость была ей более приятна, но что за этим стоит? «Я пойду поработаю, а ты с Расселом хотела поговорить», — сказал Игорь. «Поймаю за расчетом временного канала, терминалы повыбрасываю в океан», — через плечо бросила ему Эл. «Как ты догадалась?» «А я догадливая. Летел бы с Олей, конспиратор». «Ты сразу так строго», — Алик так и сказал. «Знаешь, а в Вене ты научила Ольгу слушаться. А меня научила не отступать. Она вообще ведет себя иначе. Не ворчит и, кажется, боится с тобой спорить. Эл, если мы рассчитаем канал, ведь ты могла бы. Я тебе объясняю, почему этого не надо делать. Франсин, она как раз с того времени. Она вернулась намеренно. Свой проход она рассчитала на 3 дня раньше нашего появления. Не только за тем, чтобы нас оправдать, но и остановить. То есть она заранее создала условия, при котором нам путь туда заказан. Я этого не знал. Я была слишком рада, что мы проскочили и не видела Димку 4 дня до отправления. Она нахмурилась. Займи свой ум чем-нибудь другим. Алика заставить не могу, но ты будь благоразумен. Прошу. У нас в арсенале одни если бы. Франсин, то есть Лайза, позвала меня работать в группу стратегического анализа. Ух ты, соглашайся. У вас был замечательный тандем. Несмотря на то, что она теперь дама в возрасте и сама может тебя поучить. Если позвала, значит, нужен. Эл, это займет какое-то время. Я, собственно, хотел посоветоваться. Тема интересная, но если возникнет, не возникнет, не продолжай. Мне сейчас нечего вам предложить. Побудьте вдвоем с Ольгой, вам это нужно. Игорь вздохнул. Ему хотелось на остров. Ему хотелось увидеть Димку. Вместе они в былые времена находили выходы из душевных тупиков. Он тоже грел себя надеждой, что поможет ему, как Оля, как Алик. Эл много на себе берет. В первые минуты рассказа Алика Игорю хотелось возмутиться. Их не поставили в известность, и только когда скрыть уже было нельзя, им, как детям, стали объяснять, что они увидеться с другом неизвестно когда. В те минуты он был зол на Эл. Алик первым сказал, что Дмитрий не захочет их видеть. Эл, независимо от него, это подтвердила. «Эл, а чем ты теперь станешь заниматься?» Я говорил с Франсин, то есть Лайзой, все время путаю с кодовым именем. «Ты избегаешь включаться в работу. Мне не хочется серьезно этим заниматься. То, что для вас должно выглядеть как математические выкладки, для меня сводится к простым пропорциям. Я склонна больше доверять своему практическому опыту. Как сам один. Дубов заметил, что он ведет себя с тобой, словно вы 100 лет друг друга знаете. Именно так. Я прилетела к вам, чтобы повидаться, но жить я буду у него. А где у него? В горах, поближе к усадьбе Самодина, чтобы не летать каждый день. Опять же, присутствие в его окружении избавляет меня от необходимости объясняться, чем я занимаюсь. Раньше полеты тебя не утомляли. Ты не будешь жить на острове? Шире дожди, я уступаю Думрасселу. Я рада, что остров не пустеет. Я буду жить в горах. А нам нельзя учиться с тобой за компанию? Спросил он. Тебе интересно то, чем занят Пхуд? Мне любопытно. Из простого любопытства он тебя не возьмет. А ты не могла бы объяснить, в чем же ты будешь у него практиковаться? Ну, вы с Расселом парочка. Соседи. Идем к нему, объяснять дважды не хочу. Игорь и Рассел слушали стоя. Игорь шевелил бровями, наблюдал краем глаза реакцию Рассела Курка, а тот внимательный, но в свое полусонное состояние не впал. Игорь наблюдал его скепсис. Эл это не смущало. Она старалась объяснить, что у нее и Пхутта есть некие общие воспоминания, которые глубже того прошлого, куда может добраться служба. Все объяснения Эл крутились вокруг этих общих точек, ссылок на широкий диапазон исследований. Видимо, опытный Рассел заподозрил, что командор не договаривает, потому и смотрел на нее, готовый скривить губы. Игорь же ход объяснений навел на мысль, что Эл хочет неким, пока непонятным методом вспомнить прошлое другого человека. По его догадке, это мог быть Тиамит. Этот маг написал то, что они называли свитками, а потом все намеренно забыл. Эл закончил объяснение. «Мистификация», — заключил Рассел. «Меня успокаивает факт, что ты не собираешься куда-то прыгать и не затеваешь политический переворот. Без планеты не дернешься без моего ведома. Остальное твое дело, конечно». Игорь помолчал, в планы Эл совместной работы не входило. Теперь он совершенно убедился в этом. И еще он понял, что к таким изысканиям Эл побудил случай с Дмитрием. С Эл станется повторить поступок Самодина и, например, передать Диане сообщение в прошлое. Говорить об этом Эл не будет, чтобы не дать ложную надежду и повод для шумихи. Но чтобы она не попыталась. Со стороны все выглядело, словно Эл смирилась с положением, уступила обстоятельствам. Не хочет, как сама говорит, дразнить собак. Она будет поступать по-своему, независимо от всеобщего мнения. Тут спорить все равно, что об стенку головой биться. А кто из них не мечтал, чтобы воскресла прежняя Эл? Как показала жизнь обычной, очеловечившейся, спокойной долине, она была мила только Алику. Остальные в душе ждали от нее диких выходок и готовы сами были в них участвовать. Ей простили Нейпа. Остальное не столь масштабно. Тут он понял, что заблуждается. Он судит о том отрезке времени, который видел сам. Быстро он забыл о мирах. Он посмотрел на Эл, и у него не возникло желания задавать ей вопросы. Не при Расселе. На удачу тонкий свист двигателя возвестил приближение катера, Ника. Сейчас примчится с новостями об учебе и обязанностях в службе времени. Уж кто не был рад реорганизации патруля и отмене всех этих экспедиций службы времени на полгода, так это Ника. Теория ее не интересовала, вызывала уныние и зевоту. Нике непременно хотелось в прошлое. Поскольку с момента визита Алика они не виделись, Ника не знала о том, что творится с Дмитрием. Ему придется контролировать свои переживания. Нужно на время забыть и не думать об этом, как о трагедии. Ника с порога бросилась к Эл и повисла на ней. «Наконец-то появился человек, который меня понимает! Я соскучилась! Я иссохну от этих теоретиков!» Эл чмокнул ее в лоб. «Привет! Чем от тебя пахнет?» — спросила она. «Потом и кровью! Я гонялась с утра по джунглям, точнее, это меня гоняли!» «Это такое развлечение? Когда мне скучно, я сбегаю в Академию Космофлота и прилипаю к какой-нибудь группе, к экстремальщикам. Если это не полигон, то горы, болото или лес. Вчера искала я, а сегодня искали меня». «Не нашли», — заключил Рассел, на что Ника гордо вздернула нос. «Конечно, не нашли. Я гоняла их пожиже, ну и сама вывозилась. А как вы поживаете?» «Мы живем скучно», — ответил ей Рассел. «Помой сначала катер, потом себя». Я посмотрела на Нику с усмешкой. «Ужин у Чарльза. Он всех приглашал. Рассел?» «Я не против».